Глава 4. Мы едем, едем, едем. Когда мама стала выкладывать на откидной столик копченых кур, зелень, помидоры и прочую вкуснятину, я посмотрела на нее с изумлением. Не то чтобы моя мама раньше прохладно относилась к продуктам питания, но чтобы вот так, среди белого дня, позаботиться о ближнем своем, это заслуживало моего удивления. Я с уважением посмотрела на Осикова. Так вот, каким человеком надо быть, чтобы моя мама среагировала должным образом? Осиков с улыбкой на лице поглядывал в окно и, по всей видимости, даже и не предполагал, какое счастье на него свалилось. Что там бриллианты, когда теперь на свете есть человек, который с трепетным беспокойством мечтает только о нем? Я еще раз покосилась на копченых кур, вздохнула и спросила: «А как так получилось, что на вокзале вы оказались вместе?» Я догадывалась о четком мамином плане, но все же хотелось услышать обо всем из первых уст. «Вчера мы познакомились с Арсением Захаровичем», — начала мама. «Ты же сама была свидетелем этой судьбоносной встречи». «Вот мне интересно, чем это она так судьбоносна?» — скривилась я. «Не так часто, знаешь ли, встретишь образованного и душевного человека в наше время. Арсений Захарович тоже преподаватель, и это нас сблизило просто мгновенно». Осиков, все так же улыбаясь, закивал в подтверждение маминых слов. Я заметила, какие взгляды кидает на курицу Славка, и решительно отломила от нее коричневую ногу, дополнила ее помидориной и протянула нашему... Я не успела придумать, как бы мне посимпатичнее назвать Славку. Я не успела оценить блеск его глаз при виде приближающейся к его рту курицы, как моя мама спросила. «А вы и есть жених Ефросиньи?» «Ешь!» — скомандовала я Славику, и он машинально набил рот курицей. Временно, как собеседник, он был обезврежен. Дело в том, что однажды я немного наврала маман про Славика. Сказала, будто у него свой бизнес видели сопилки. Как-то не хотелось говорить, что он выпиливает гробы, и что скоро он женится на нашей замечательной училке. «Да, жених!» — хладнокровно выдала Альжбетка, жуя веточку петрушки. «А где находится ваша лесопилка, Арсений Захарович? Представьте себе, у Вячеслава своя лесопилка!» Осиков побледнел. Было понятно, что еще совсем недавно он сам пилил лес. «Мне кажется, мама, вы соскочили с темы!» Угрожающе вертя в руках огурец, сказала я. «Что?» — переспросила она. «Надо было спасать Сольку и Славку». Я так и не поняла, как так оказалось, что мы едем в одном вагоне. «Ох, я же не все рассказала!» — всколыхнулась моя мама. «Пока ты была на работе, мы пообщались и о многом поговорили с Арсением Захаровичем и договорились встретиться вечером». Осиков покраснел и нервно посмотрел на меня. «Так вот, что за важная встреча сорвала вас с места!» — усмехнулась я. Осиков покраснел еще больше. Тот еще жук. «Мы прекрасно провели время, гуляя по парку», — продолжила мама. «Там вкратце я узнала о ваших планах, а я так давно не была на природе». «И, конечно же, Арсений Захарович был так мил, что не сумел отказать тебе в этом маленьком удовольствии», — проворчала я, сверля Осикова гневным взглядом. «Разве такой замечательный человек может огорчить женщину?» — кокетливо пропела маман. «Может, ибо он огорчил меня. В купе было жутко тесно, а есть мне вовсе не хотелось. Так что я вылезла в коридор, открыла окно и стала наблюдать за мелькающими передо мной деревьями. Вообще-то мне хотелось, чтобы Славка был в нашем купе, а мама с Осиковым — в отдельном. Но это было нереально. Теперь придется ехать почти двое суток с мамой. Есть ли справедливость на свете?» Я прикрыла дверь и спросила. «Мама, а если у вас с Арсением Захаровичем так много общих тем, и вам так приятно находиться друг с другом, может, мы возьмем к себе Славку на растерзание, а вы там устроите педсовет в своем купе?» «Что ты?» — возмутилась мама. «Жених и невеста не могут проживать вместе до свадьбы». «А что?» — обалдела я. «Вы с Арсением Захаровичем уже обручились?» Мама гневно сжала губы. «Я говорю про Ефросинью и Вячеслава». Солька поперхнулась курицей, а Славку, мне кажется, просто пробил холодный пот. Я лично собираюсь не спать всю ночь, чтобы следить за нравственностью в этом отдельно взятом купе», — напирала я. «Это исключено. Мужчина всегда добивается своего, а невеста потом плачет у алтаря в одиночестве», — сказала мама и закрыла перед моим носом дверь. «Ладно, ладненько. Дорога длинная, а память у меня хорошая. Эх, а так все чудесно могло получиться. Нам вообще как-то повезло. Поезд полупустой, никто не бегает, не суетится, а в купе у Славки и Осикова даже нет соседей. Будут там куковать вдвоем. Решив себя развлечь, я отправилась изучать план остановок. Хлопнула дверь, и в вагон вошел мужчина, лет на 5 постарше меня. Он был неряшливо одет и все время оглядывался по сторонам, хотя в пустом вагоне вести себя так было как-то странно. Я делала вид, что изучаю информацию, сама же косила в сторону вошедшего мужчины. Увидев, что, собственно, никого нет, я была не в счет. Видно, хорошо слилась с интерьером. Он медленно дошел до купе Арсения Захаровича и Славки и ловко скользнул за дверь. Я бы, конечно, начала махать руками в воздухе, вызвала бы пожарных, милицию и скорую помощь. Но, собственно, зачем? В этом купе не было никаких вещей, ничего интересного, пусто. Наши сумки находились под чутким оком маман в другом купе, там, где сейчас с большим аппетитом поедалась копченая курица. Мужчина, слегка дергая плечом, вышел в коридор. Разочарование застыло на его лице. Нарушение границы не принесло желаемых результатов. Я продолжала смотреть на расписание, проговаривая про себя название станций. Зеленая, Садовая, Мхи, Средняя Луговая. Пожилая женщина, охая, вышла из последнего купе и, недобро посмотрев на незнакомца, заворчала. Мужчина направился в мою сторону, чтобы покинуть вагон все тем же путем, каким и появился. «Где же он? Где же он?» — услышала я за спиной его шепот. Дверь опять хлопнула, и неопрятный мужчина направился в соседний вагон. «Значит, все просто», — говорит Арсений Захарович. «Приедем, найдем и уедем. И мамочку мою прихватили для душевной прогулки». «Ага, как же. Не зря вы нам 40% не пожалели. Уж мамочка моя вам с рук не сойдет. Этот тип точно искал Осикова. Узнал, в какое купе тот купил билет, и приходил его проведать. Вот только ему в голову не могло прийти, что Арсений Захарович окружил себя немалочисленным обществом и сейчас совсем неподалеку, под трепетным взглядом моей родительницы, сидит и лопает помидоры и курицу. Итак, у нас нарисовался враг. Мама активно стелила постель, рассуждая вслух обо всем на свете одновременно. Мужчины удалились к себе. Альжбетка с Солькой понуро сидели рядышком, вздыхая и поглядывая на меня. Я стояла у двери, создавая дополнительную тесноту. «А все же приятный этот человек, Осиков», — говорила моя мама. «Преподаватель. А чай нынче в поездах гадкий. Надо было взять заварку из дома. Альжбета, ты все еще одна?» «Мама, ты об этом будешь спрашивать каждую неделю?» «Нет, каждый день. Потому что вы за своими гулянками забываете, в чем состоит долг женщины». «А в чем он состоит?» Опрометчиво поинтересовалась Солька. «Родить как можно больше детей», — четко ответила моя мама. Приподняла правую бровь и фыркнула. «Ну и как?» — вздыхая, спросила я. «Тебе удалось выполнить свой долг?» «У меня еще вся жизнь впереди», — официально заявила маман. Я села рядом с девчонками и уставилась в окно. «Все же превосходно, что мы едем на природу. Как мне надоели эти санатории, там все равно не лечат. А какой там контингент? Фу! А где мы будем жить?» Вдруг мама задала уместный вопрос. Я так понимаю, что, отправляясь за 1000 километров от дома, она раньше об этом и не задумывалась. Ох, чует мое сердце называть мне Осикова папой. Собственно, растягивать путешествие мы не собирались. Предполагалось, что мы переночуем только одну ночь в охотничьем домике. Почему-то нам казалось, что бриллианты будут найдены в первый же день. А затем повернем обратно. «Там неподалеку есть туристическая база», — сказала Альжбета. «Я в интернете нашла на всякий случай». Я с уважением посмотрела на Альжбетку. «Интернет. Знаю я этот интернет. Знаю, чем вся молодежь там занимается». «И чем же?» — поинтересовалась я. «Туда заходишь», — сказала мама, надевая наволочку. «И просто падаешь». «От чего?» — изумилась Солька. «От разврата, конечно!» — негодующе пожала плечами моя мама. «Там все делают, что хотят!» Чтобы прервать эти безумные разговоры, я толкнула Альжбетку и сказала: «Стели постель, а мы пока с Солькой в коридоре потолкаемся». Альжбетка лихорадочно вскочила и, путая простынку с пододеяльником, стала натягивать на матрас совсем не то, что полагалось. Поезд, постукивая колесами, прокладывал путь к нашей цели. «Твоя мама — это просто...» — поперхнулась словами Солька. «Скажи спасибо Арсению Захаровичу, его инициатива». «Может, ее как-нибудь вернуть?» «Разрешаю тебе заняться этим», — скептически скривилась я. «Меня утешает только то, что путешествие не займет много времени. Найдем этот шалаш, заберем сокровища, а как вернемся, сразу же откроем свое дело. Ты же уволишься теперь?» «Что значит теперь?» — поинтересовалась я. «Ну...» — замялась Солька. «Теперь, когда Воронцов ушел, зачем тебе работать секретаршей на чужого дядьку? Прошу тебя, давай займемся своим бизнесом, у нас получится». «Уволюсь», — кивнула я, стараясь не показывать Сольке навалившуюся тоску. «Ах, Виктор Иванович». «Вот и отлично. Значит, уже скоро в Москве появятся 3 свободные от забот бизнес-леди». «Бриллианты надо еще найти и довести до дома», — сказала я. «Пока вы тут лопали курицу, я кое-что видела». «Что?» «Какой-то тип заходил в купе Арсения Захаровича. Сдается мне, не все так чисто в рассказанной им истории. Не очень я доверяю интеллигентам, ворующим вагонами». «Какой еще тип?» — не поняла Солька. «Неряшливый и не слишком хорошо пахнущий», — ответила я. «Пришел из соседнего вагона. Я вон там стояла». Я махнула рукой в сторону расписания. «И что?» «Ты меня слушаешь?» Он хотел видеть Осикова и залез в его купе. «А откуда ты знаешь, что он не просто так здесь шатался?» — зашептала Солька, открывая окно. Видно, от новости, которую я сообщила, ей стало душно. «Поверь мне». «Опять твоя интуиция?» — ехидно спросила Солька. «Ох, как же ей не хотелось верить в то, что у нас могут быть проблемы. Ох, как же не хотелось. Представь себе, интуиция!» — тихо сказала я. Он крался, потом бормотал: «Где же он, где же он?» Этот тип искал конкретного человека. «А кого можно искать в одном из наших купе? Славку, что ли?» «Может, ты и права», — задумалась Солька. «И что теперь делать?» «Ничего, надо быть бдительными. При случае расскажем о незнакомце Альжбетке. И будь осторожна с моей мамой. У нее уши улавливают любое колебание воздуха». «Скорее бы все это закончилось», — вздохнула Солька. Можно не сомневаться, что в мыслях она уже ласкала переливающиеся бриллианты, выстраивала их в ряд и блаженно закатывала глаза. «Приехать на место — не такое уж и важное дело. Надо еще найти коробку Осикова». «Не думаю, что этот домик большой. Отыщем». «Мы даже не знаем, зарыта она или просто убрана», — покачала я головой. «Будем надеяться на твою интуицию», — захихикала Солька. «Будем». — серьезно ответила я.